Братья и сестры, есть несколько вопросов, а после будет участие из Украины, стихотворение «Не разбегайтесь в стороны» и пение «Две тропинки». Вы приготовьтесь пока. Вопрос. Как, любя детей, не стать их рабами? Ну, это по теме проповеди. Мне понравилась одна такая мудрость, практика, которую я прочитал в какой-то книге. Как правильно относиться к детям? И вот там предлагалось таких 5 ступеней. Первая ступень. Ребенок приходит в семью, и он занимает место царя. Все желают на него посмотреть. Все для него как рабы. Все ему служат, он в центре внимания. Проходит время, и ребенок становится ученик. Его нужно учить, ходить, учить буквы, складывать слоги, идти в школу. И вот этот период, он ученик. Приходит на смену этому периоду отрочество или подростковый период. Это период, когда ребенок становится слугой. Ему надо помочь подчинить себя воле родителей, подчинить себя старшим. В детстве этой проблемы не было. А вот в подростковом периоде эта проблема есть. И ему надо помочь стать слугой. Проходит этот период, ребенок взрослеет, приходит молодость. И это период, когда ребенок становится сотрудником. Родители и дети вместе работают, делают какое-то дело вместе, общее ремесло, вместе участвуют в служении. И для родителей это очень приятно. Проходит время, и приходит 5-й период, самый больной для родителей, когда дети оставляют семью. Я Валерия Павловича очень сильно приглашал, чтобы он побыл хотя бы денек. Он очень занят. И кроме того, что он занят, знаете, что его ожидает? Его ожидает брак его дочери. И он сильно об этом переживает. И поделился мне, переживаю, волнуюсь. Это очень такой период для сердец родителей. Это очень болезненный период, когда то, что родное, твое, и вдруг оно уходит, или он уходит из семьи. Это непросто. Кто еще не провожал детей из семьи, тот этого, может, не поймет. А вот когда приходится расставаться, и когда твой сын не твой сын, твоя дочь не твоя дочь, это нелегко. И этот 5-й период, когда мы должны остаться друзьями или стать друзьями. Вы знаете, в нашей ответственности перед детьми очень важно понять то, что является главным в воспитании, в общении, в заботе. Есть что-то самое главное. Чтобы не стать просто рабом детей, чтобы их накормить, выучить, образование там дать, удачно, может быть, выдать замуж или женить, построить дом. И это действительно, если перед нами только такая цель, то как-то действительно мы рассматриваем свое положение как рабы какие-то. Все отдаем. А они потом будут отдавать своим детям. Это все нужно делать, но не это является главной целью в нашем общении с детьми, в нашем воспитании, в нашем влиянии. Я хочу прочитать один из текстов, который, может нам помочь понять, что же является главное в наших контактах с детьми. Это 77-й псалом. «Не скроем от детей, возвещая роду грядущему славу Господа, силу Его, чудеса Его, которые Он сотворил». Друзья, дорогие, это является в основании или главное, что мы должны передать детям, воспитать у них правильное отношение к Богу, правильное отношение к Его воле, к Его учению, привести их к пониманию покаяния, дать правильное понимание о церкви, о будущем суде, о будущей вечности. И это все надо с самого малого возраста вкладывать их душу, открыть им Бога, кто Он есть. И не только библейского Бога. Открыть им Бога нашей семьи, слагать перед Ним нужды, получать от Него ответы. И вот что мне особо нравится в этом 77-м псалме, мы читаем: «Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, чтобы они в свое время возвещали детям своим, возлагать надежду свою на Бога, не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». Друзья, дорогие, если вот эту цель будем иметь, мы не просто будем рабами для детей наших, одевая их, питая, там, заботясь об образовании. Нет, мы им дадим самое главное – это правильное понимание Бога, научить их общению с Ним. И если они войдут в это общение с Богом, если они будут возрожденными людьми, то, друзья, дорогие, наши отношения с ними будут очень хорошие, близкие, сердечные, и не как рабы и цари, а как друзья, когда они вырастут, когда они создадут свои семьи. Пусть Господь нас благословит вот строить такие правильные взаимоотношения с детьми. Можно ли при детях проявлять любезность? В каких пределах? Или прятаться от них всегда? Я вот что скажу на эту тему. Я считаю, что это необходимо при детях проявлять любезные отношения между супругами, между мамой и папой. Что такое любезные отношения? Это нежные отношения, это нежности при встречах, объятия, поцелуй, при прощаниях. Вот. Это выражение благодарности, когда мы хорошо покушали за столом. Или на какое-то дело идем трудиться, мы помолились, сделали его. Выражение благодарности со стороны мамы к отцу. Это нормальное отношение. Конечно, речь не идет о каких-то штрихах интима такого. Ни в коем случае. А простая любезность, вот нежность, чтобы дети видели, что супруги любят друг друга. Это нормально, братья и сестры, это нормально. Конечно же, это не идет речь о каких-то движениях, объятиях, которые могут вызвать у детей какое-то непонимание. Конечно, об этом речь ни в коем случае не идет. А вот так вот, проявляя любезность и нежность, это будет очень, очень хорошо, это будет очень правильно. Если в некоторых семьях этого нет, если дети видят только одно, что папа с мамой выясняют отношения и учат и вразумляют друг друга, это, мои хорошие, очень и очень плохо. Можно ли делать массаж груди после кормления, чтобы она приобрела нужную форму? Это серьезный вопрос. Я считаю, что это можно делать, но тут это нужно делать очень осторожно. Нужно проконсультироваться у специалистов, чтобы не повредились молочные железы, чтобы не было каких-то потом проблем у вас. Поэтому эти все вопросы нужно делать с консультацией у врача, у специалиста. Пожалуйста, участие. Вы хотите добавить? Добавить, да. Ну, пожалуйста. Братья и сестры, я вот все же думаю, что вот в этом вопросе последнем, да, мне кажется, что здесь есть элемент не совсем здоровый. Да, вот раньше таких вопросов не было, я насколько помню. Это первый раз такой. Вот, может быть, это из-за того, что сейчас насаждается культ красоты тела, вот, чтобы мы не впали вот в эту крайность. Знаете, сегодня вот такая особенность есть современных женщин. Они рождают детей, но отказываются их кормить для того, чтобы не нарушилось. Нет, тут сказано после кормления. Все. Нет, я понимаю. Просто чтобы вот я только вот и тут. Да. грань хотел, да, грань хотел оттенить, чтобы не было мотивация вот этого желания вот такая. Понимаете? Вот. В любом случае, все меняется в организме. И мать, которая вскормила дитя, у нее все изменится. Вот поэтому никакие массажи не возвратят первозданных форм. Вот. Вот такая перспектива в любом случае. Поэтому здесь нужно иметь трезвые, да, и реальные взгляды на все это. Вот. Иной раз, знаете, мы проходим мимо реклам, которые, вот, знаете, возбуждают вот такие вот ощущения. Вот. И смотрим, и потом на себя в зеркало смотрим, а почему я не такой? Вот. Поэтому, чтобы не было вот таких крайностей. Тогда я еще дополню. Можно? Пожалуйста. Вы... Братья и сестры, один пример я приведу такой сейчас. Вот интересный пример. Брат один мне рассказал, еду в поезде, уже глубокая ночь, и надрываясь кричит какой-то ребенок. Я проснулся, смотрю так вот со второй полки, кто же там такой, жужжу не шумят там. А оттуда девушка, такая худощавенькая, держит ребеночка, его трясет, и увидела, что он сверху смотрит, значит, там. Она поднимает к нему и говорит, а у вас батарейки есть? 12 часов ночи. Какие батарейки? Я говорю, какие батарейки? А у меня ребеночек до года примерно. Она говорит, у меня плеер, сели батарейки, а он без наушников не засыпает. Он говорит, я с просонью пытаюсь ничего понять. Какой плеер? Какие батарейки? Причем тут ребенка надо кормить, а ей батарейки. Да он голодный у вас. Нет ему нужны батарейки. Ага, вот. И вот она сидит и там что-то пытается, плеер не включается, батарейки сели. Он говорит, нет, батареек у меня нет. А на этот шум женщина из соседнего купе голову высунула, такая добрая украинка, такая вот широкая, вот так вот. Она ей говорит, дай-ка мне его. Она ей отдает. Она к своим двум батарейкам таким хорошим прислонила, положила его сверху, да так наклонилась, да так его потрясла. И ребеночек успокоился на хороших батарейках. Вот. Успокоился, так все хорошо стало. И она немножечко его потрясла, вот так, и он посапывая так уснул. Вот все. Вот она потом принесла вот этой мамаше, вот, отдала ей его. Ну, и она уже потом как-то там его успокаивала. Конечно, я вам скажу, когда хорошие батарейки, тогда дети не кричат. Так что ничего страшного. Вот. Ну, а если где-то что-то необходимо, то надо советоваться.